День 28. 23 февраля, суббота. Годовщина смерти отца. За несколько лет до него того же числа умер его лучший друг. В том, что они скончались в воинский праздник, чувствуется суровая точность судьбы. Я верил в свое предвидение, но отцовскую смерть оно мне не подсказало. Был поздний вечер, я ждал междугороднего звонка и доверчиво подошел к телефону. Удар был силен, но, видимо, я все же был готов к нему. Не помню того ощущения обрыва существования, которое за много лет до того принесла мамина смерть, но я стал старше и опытнее в чувствах. Впрочем, и до сих пор мои чувства своевольны, а воспоминания им покорны. Завиваются в кольца, множа повторы, но иначе я не способен вспоминать о самых родных мне людях. Вчера я заговорил об отцовской славе. Признаться, я ее не полюбил. Да и за что? Мне от нее не было пользы, а между нами с отцом она не то чтобы проложила социальный барьер, но из личного моего достояния отец превратился в достояние общественное. «Я не человек, а учреждение», — выразился коммунистический классик. Он поскромничал. «Целое министерство, и не из мелких. Но и любой известный человек уже не вовсе он сам, а институция». До времена тогда еще были дурные, слякотные, вечные сейчас, не предполагавшие перемены. Отец превратился в небольшое учреждение со своим штатом, интригами и субординацией. Надо признать, что интриганство было умеренным, а двор состоял из людей почти всегда дельных и симпатичных. Ну а какая роль предлагалась мне? Уж не принца ли Гамлета? Слишком уж безвкусно и патетично. Я от нее брезгливо отстранился. Я и вообще был строптив, а с отцом в период его славы стал подчеркнуто фамильярен, сознательно руша субординацию. Вот именно что сознательно. Значит, утверждаемая мной интимность не была естественной, требовала усилия. Отца моя фамильярность подчас раздражала. Грешен, я и впрямь уверился, что отец — институция, и постепенно сошла на нет моя прежняя к нему жалостливость. Я уже не ощущал его душу, которая как раз в поздние годы стала как никогда неблагополучна. Я-то ведь не верил его маске мудреца на покое, которую он навязал всем окружавшим его почти гипнотично. Сейчас внушенный им образ повторяется в многочисленных мемуарах, словно завершающих эпилогом ненаписанный отцом роман воспитания. Сколь же этот сусальный персонаж не похож на отца живого? В ответ на мой упрек один из подобных мемуаристов, человек добросовестный и осведомленный о драматизме, даже трагизме последних лет отцовской жизни, недоуменно развел руками, мол, сам не понимаю, как такое написалось. Конечно, судьба отца видится благополучной в сравнении с другими литературными российскими судьбами. Словно бы его Бог упасал или отцовская молитва. Войну прошел с одним нетяжелым ранением, тюрьмы избежал, которая совсем уж была рядом, когда его вербовали в стукачи, но вовремя умер тиран. Дождался славы, нисколько не поступившись собой. Даже наше угрюмое государство в конце концов пошло с ним на мировую, удостоив пары наград. Вдохновляющий пример. И впрямь роман воспитания. И все же могу удостоверить, сколь невыносимо тягостной была его удачная судьба. Завидовать нечему. Во временной перспективе, скрадывающей шероховатости, и в литературном оформлении жизнь отца выглядит назидательной. На расстоянии, смазывающем излишне назойливые детали, о которые близким приходилось постоянно тереться, а ведь те могли и поранить, отец может видеться и справедливо одной из эталонных личностей эпохи. Можно понять мемуаристов, сберегающих его эталонность, слишком уж мало подарил нам век примеров достойного поведения. Впрочем, среди мемуаристов попадаются и язвительные. Один, к примеру, начал залихватски: на лбу у него, отца, то есть, была бородавка. Что-то в этом роде, не помню точно, но про бородавку. Имелся в виду шрам после автомобильной аварии. Мемуарист и далее принял все его шрамы за бородавки. Он ворошил мелкие обиды, время от времени восклицая: можно ли не любить такого человека? Можно было и не любить. В последние годы отец наобижал многих. Это прежде он был столь беззащитно обаятелен, что ему прощалось все. Ну вот, мой случайный читатель, опять я проскальзываю сквозь всю отцовскую жизнь, упираясь в его последние годы. Таким образом, я миную и становление собственной личности, которая, если оглянуться назад, теперь видится не в движении, а синхронной. Движение возникнет, если только пробежаться по всей жизни торопливым взглядом. Тогда в ней ощутятся ритмы, прогалы эпох, но оживление, видимо, будет ложным, ибо в прошедшем взамен развилок живого существования успокоенность сбывшегося. Я унаследовал отцовскую любовь к обобщениям, но у меня она дошла до страсти. И события жизни подчас виделись лишь примерами общих законов. Сияющий закон и блеклая в сравнении с ним жизнь. Я обобщил и себя, упорно отвергая единичное. Я уже говорил, что и отец иногда становился для меня общей идеей. А сам он не обобщал ли себя, сочиняя роман своей жизни? Но притом он не отвергал, старался сохранить в памяти мелкие несовершенства и шероховатости стиля. Иначе зачем бы отец вел дневник, который, как уже говорилось, сперва был дневником чувств, затем фактов? Одна из отцовских теорий — писатель, сочиняющий длинно, уважает свою жизнь, сочиняющий коротко — нет. Пруст уважал свою жизнь, Зощенко — нет. Видимо, отец свою жизнь уважал, намереваясь сберечь и мелкие ее детали. Все же его дневник кажется не целиком интимным, а ждущим читателя. Думаю, у скрытного отца все-таки была тяга раскрыться, может быть, предоставить стороннему взгляду возможность обобщить. Его жизнь в целом, со всеми несовершенствами, выглядит более значительной, чем она предстает у мемуаристов. Цельность отцовской личности начала разрушаться в ту пору, которую он назвал «таинственными 70-ми», эпоху, не поддающуюся обобщениям, или для того, пока не вызрели мыслительные средства. Ее было невозможно осмыслить, а только прожить, ощущая кожей и духом. Отец проживал ее на исходе жизненных сил. Этот последний искус оказался для него непосилен. Прежние времена, даже суровые, отца обымали, почти лелеяли. Он был уместен и прав. Неосвоенное мыслью время едва ли не отмело вовсе понятие правоты. А ведь отец всегда стремился быть правым. Это почти болезнь его поколения. Последующие вызревали в смутную эру, более равнодушную к правоте. Отец тем упорнее держался своей ускользающей правды. Его отъезд из столицы был в какой-то мере обрывом сюжета, уходом со сцены, равноценным гибели персонажа. Может быть, и уходом от неких ответственностей, которые его все равно настигали. В последние годы отец обрел свой довольно унылый лимб, проскваженный, впрочем, страстями и личностными схлестками. Говорить об этом не хочу, да и не был свидетелем. Но повторю, что прежний отцовский образ угас, а новый не сложился целиком. То есть был не органичен, а эклектичен. Отец стал переменчив, но не как прежде, не на постоянной основе. То он бывал почти прежним, то умело, но все же без прежнего таланта и убедительности, и впрямь вживался в образ мудреца на покое. А случалось, не соответствовал ничему, даже впадая в безрадостное юродство. Простое лишь с виду и органичное единство его личности как-то раскололось. Прибавилось сложности, но убыло сокровенности. Его новые уже не лики, а личины, словно заслонили прежнюю светлую тайну. Отец издавна делил поэтов на откровенных и сокровенных, справедливо относя себя ко вторым. Поздние годы, убавив сокровенности, откровенности не прибавили. Для выражения своей новой личности у отца хватило бы литературных средств, но этому противилось его литературное сознание. Еще он снисходил к читателю и зрителю, свыкшимся с его прежним образом, а новый допуская лишь как его развитие. Отец, став эмблемой эпохи, был уже не подвластен даже собственному творчеству. Я и сам понимаю, мой случайный читатель, что мои сегодняшние записи вовсе не юбилейны, но ведь наши души с ним столь сплетены, что любое его несовершенство отдается моим собственным. Моя откровенность о нем — одновременно и собственная откровенность. А вообще-то литература — дело жестокое. Отец это понимал и внушил мне своими умолчаниями. Закончу. Слишком уж я многословен в один из тех дней, когда, как говорят, надо только плакать и молиться.